Владимир Кощеев. Имперский колонист. Том 2. Глава 1. Ярослав? Удивлению Кайлин не было предела. Почти официально королева и единственная представительница своей династии, она занималась подготовкой к возвращению власти в законные руки. А потому вряд ли вообще хоть раз за прошедшее с нашего расставания время задумывалась о том, кого его императорское величество отправит в Айлендер на вырученные в результате подписания договора земли. «Барон Князев, ваше величество», — отвесив галантный поклон, с улыбкой заявил я. Эльфейка закатила глаза, но все же не стала ничего говорить. Отношения между нами, может быть, и складывались не самым лучшим образом, однако с точки зрения сугубо деловой мы оба сработались неплохо. Я ее не прибил, она выжила. Чем не повод поставить галочку в списке успешных дел? Но, разумеется, именно эта неприязнь играла одну из важнейших ролей в выборе меня на роль первого барона. Меньше вероятность, что я договорюсь с эльфами и попытаюсь обмануть Российскую империю. Тяжело налаживать теневые связи, когда окружающие тебя не любят. «Вас можно поздравить», — констатировала она без всякого удовольствия. «Можно, ваше величество», — ответил с улыбкой я. Сказал и огляделся, оценивая окружение. Вокруг кипела работа. На этот раз в портал пойдет не жалкая горстка людей, а целая мотострелковая дивизия, естественно, снаряженная по последнему слову техники и магии. Зачарованного боеприпаса достаточно, чтобы сравнять Арканор с землей. Машин столько, чтобы автономно от Российской империи прожить в течение года на запчастях с зарезервированных броневиков и грузовиков. Зенитные установки и артиллерия немного, но с запасом, чтобы перекрыть границы новых земель под рукой его императорского величества. Последние в Ландрас не поедут, останутся у нас и в форпосте. На этом фоне два десятка дружинников рода Князевых кажутся незначительной мелочью. И хотя внешне мои ребята ничуть не выделяются, разве что носят родовые знаки Князевых на униформе, однако техномагическая начинка у них гораздо серьезнее. «Вы готовы?» — уточнил я, поглядывая в сторону Эннара Синеона. Эльфийского аристократа пригласили снова исполнить свой вассальный долг. И судя по его довольной роже, он ничуть не смущался, и, собственно, было отчего. Насколько я понял, стоило дележке королевского пирога начаться, про провинциального аристократа все разом забыли. Будучи благородным эльфом, Синеон мгновенно смекнул, что к чему, и тихонько отбыл на свою землю. И не прогадал. Приглашение прислали буквально через несколько дней после его возвращения в свой дворец. А вот теперь, когда он засветился сначала в качестве сопровождающего человеческой делегации, а сейчас еще и Кайлин, законную королеву, в столицу приведет, его положение резко изменится в лучшую сторону. Если выживет, конечно. Потому как вряд ли узурпатор благосклонно отнесется к попытке отобрать у него с трудом завоеванный трон. «Эннар Князев!» Заметив меня, ушастый аристократ тут же поспешил к нам присоединиться. «Вижу на вашем пальце знак барона. Примите мои искренние поздравления. Вы, несомненно, достойны этой чести, и я с удовольствием буду вашим соседом». Я улыбнулся ему, и на этот раз искренне. А все потому, что Эннар Синеон вряд ли вообще допускает мысль, что останется на своей земле, когда все закончится. Так что соседями мы будем весьма условными. Насколько я помню, он метил на место Эннара Аккара. И если новый глава рода Аккар замешан в свержении отца Кайлин, место правителя торгового промышленного города окажется вакантно. «Премного благодарен, Эннар Синеон», — чуть наклонив голову, ответил я. «Мой император ценит верность». Все еще стоящая рядом с нами Кайлин хмыкнула едва слышно. «И я тоже ценю верность, барон Князев», — заявила она. «Несмотря на то, что у вас какая-то неприязнь к эльфам, мы все же не такие уж чудовища, как вам кажется». Я улыбнулся и кивнул им обоим, чтобы тут же отойти к своим людям. Оставаться в компании благородных смысла уже не было никакого. Лицом я посветил, теперь можно и реальным делом заняться. «Ваша милость», — поприветствовал меня Тимур, возглавивший список добровольцев, отправляющихся в Айлендер. «Все по плану», — ответил я. «Помните, что наша задача в первую очередь не в том, чтобы отбивать принцессу. Для этого у нее есть свои эльфы. Мы защищаем интересы Российской империи, рода Князевых и баронства Лесное. Именно в таком порядке». Бойцы понятливо закивали. Инструктаж был не первым, однако повторение — мать учения. «Все, что вы слышали от отца раньше, вы и так помните. Теперь скажу лично от себя, как барона, представляющего интересы Российской империи в Айлендере». На лицах дружинников появился интерес. Все-таки пока я не напоминал о своем положении при них. «В конфликты с местными стараемся не лезть», — напомнил я. «Но если кто-то из ушастых ублюдков решит гнуть перед вами пальцы, смело ломайте им руки. Чтобы знали, что с русскими враждовать опасно. Надеюсь, что такого не случится, но, судя по моему опыту, обязательно найдется какой-нибудь говнюк, которому крайне срочно требуется получить в морду и собирать выбитые зубы поломанными руками». Ребята негромко посмеялись. «Дальше, когда они притихли, продолжил я, помните, что перед вами не люди. Эльфы не равны нам в социальном плане, развитие их общества примерно находится в темных веках. Что это значит? Во-первых, у ушастых иная мораль. Зачастую силовое решение будет воспринято ими как само собой разумеющееся. Забудьте о том, что вас может осудить кто-то за то, что порицается в человеческом обществе. У эльфов своя, отсталая система ценностей, и вам предстоит влиться в нее, чтобы взаимодействовать с аборигенами. Главное, помните, что доверять им нельзя ни при каких условиях». Дмитрий поднял руку, и я кивнул, разрешая задать вопрос. «Ваша милость, ну хоть девок их за жоп хватать можно?» С улыбкой уточнил он. «Можно», — с самым серьезным лицом ответил я. «Пока наши ученые еще не определились, могут ли у нас быть общие дети, но это не значит, что отсутствует риск подхватить местную болячку. Так что про защиту не забываем, не хватало еще подхватить местную заразу, от которой у нас не окажется с собой лекарства. Думаю, вы и так представляете, что это может означать в условиях, когда до ближайшего нормального медпункта несколько дней пути». Мужики переглядывались с улыбками на лицах. У нас, разумеется, и такое имелось в достатке среди полезного груза. Однако напомнить было не лишним. Мало ли, насколько народ увлечется экзотикой. «Так, теперь вроде бы все обсудили. Последнее напомню. Всю еду и питье, которые собираетесь принять, проверять прямо перед употреблением. Кольца у всех должны быть на руках каждый день и не снимать их даже во сне. Вопросы?» «Нет вопросов, ваша милость», — оглядев соратников, ответил за всех Тимур. «Тогда слушаем план на сегодня», — кивнул я. «Военные будут переходить еще часа три. Затем пройдут эльфы, и только после них мы. Так что считаем, что у нас в запасе есть 3,5 часа. За это время нужно проверить все, что мы взяли с собой, чтобы не оказалось, что кто-то забыл рулончик мягкой трехслойной бумаги для самого ценного своего органа». Немудреная шутка вновь вызвала у дружинников улыбки. Все они еще молодые, были бы постарше, я бы и шутить не стал. Но пока мы на своей земле, вполне можно. Нам еще очень долго бок о бок находиться, ни к чему спесь показывать. «Проверим, ваша милость», — вновь ответил Тимур. «Тогда расходимся», — кивнул я. «Если вдруг понадоблюсь, вы знаете, как меня найти». Закончив с наставлениями, я пошел в местный кабак. Технически он назывался столовой, ведь здесь в основном отдыхали служащие у портала, а им никак нельзя обедать в кабаках и рюмочных. Однако наличие в меню одного супа, одного горячего и 20 закусок к 50 напитков разной крепости выдавало заведение с головой. Оказавшись внутри, я сразу направился к столику, за которым нам уже довелось сегодня позавтракать. Пить, разумеется, я не планировал, а потому заказал здоровенному официанту кофе и пару бутербродов с колбасой и сыром. К счастью, здесь не форпост, так что кофе действительно был с собой, а не пылью, смешанной с сухим молоком и сахарной пудрой. Бутерброды были специально созданы, чтобы ими закусывать крепкие напитки. Жирные, горячие и сочные. Стоило мне уничтожить один, в кабак вошла целая делегация. Я мельком взглянул на молодых людей и внутренне усмехнулся. Государь отобрал в первую волну колонистов не только специалистов освоения территорий и покорителей экономики. Нет, каждый из вошедших прославился иными подвигами. «Барон Князев», — поприветствовал меня главный из этой пятерки. «Барон Брылев Антон Витальевич, со мной бароны Кириллов, Можаев, Перов и Росток». Названные важно кивали, не сводя с меня взглядов. Впрочем, за стол ко мне пока не садились. «Барон Князев Ярослав Владиславович», — представился и я. «Присаживайтесь, господа, рад с вами познакомиться». «Взаимно, барон», — в разнобой ответила вся пятерка. Официант тут же поспешил подойти к столу. Однако благородные господа ограничились тем же набором, что и я. Так что здоровяку пришлось отходить от нас с недовольным лицом. Он-то, небось, рассчитывал, что мы сейчас здесь гульнем, по-гусарски, шампанским станем коней поить и актрисок звать в номера. «Ярослав Владиславович», — заговорил со мной Брылев, — «мы все находимся рядом территориально, потому хотелось бы уточнить, где именно получили землю вы. Сами понимаете, нам будет необходимо держаться вместе первое время. Было бы крайне недальновидно не наладить общение еще до перехода через портал». «Разумно», — согласился я. «Мне досталось лесное баронство. Фактически я даже не касаюсь Арканора, граница с ним у меня самая меньшая». «Значит, вам повезло больше нашего, Ярослав Владиславович», — усмехнулся Антон Витальевич. «Ваша земля практически целиком находится по соседству с вольными баронствами. А там ни королевской власти, ни суда, ничего, кроме воли местного аристократа, которые сменяют друг друга едва ли не каждый год». Я кивнул. Эта информация была мне известна. Как и тот факт, что наладить теневые поставки Энделеона через вольные баронства можно буквально по щелчку пальца. Ситуация была такова, что так называемые «вольные баронства» занимали на самом деле бросовые земли. И стали они таковыми за счет многолетних конфликтов, когда на ничейной территории устраивались жесткие побоища между эльфийскими армиями. Сами войска, понятное дело, из воздуха не появляются и питаться святым духом не умеют. А потому сперва появились торговцы всем необходимым доблестному воину. Разумеется, с желающими заработать легких денег работницами горизонтального промысла. Затем у победителей скупалась добыча, которая развозилась караванами. И в результате за какие-то 50 лет на ничейной земле, которая никого не интересовала, возникли баронства. Грамотные короли не стали прижимать самозванцев к ногтю. Это было слишком расточительно. Зато канализировали в вольные баронства слишком горячие головы со своей земли. Заодно наладили черный рынок, где можно купить что угодно и остаться при этом чистеньким перед соседями. Учитывая все это, совсем неудивительно, что нам выделили территорию, граничащую с беспокойными вольниками. Сколько времени понадобится отморозкам с ничейных земель, чтобы затеять с людьми конфликт, дабы показать свою удаль? Ставлю на то, что первые отряды уже начали собираться в поход. Сейчас-то с нас брать нечего, мы же еще даже ни разу там не были. Значит, и трофеев не предвидится. Но готовиться к налету ведь нужно заранее. «Получается, вы выступите для нас щитом, Ярослав Владиславович», — продолжил речь Брылев. «Наши земли сразу за вами, и только мои севернее. Но граница с Арканором перекрыта горным хребтом. Так что с ее величеством Кайлин торговать будет проблематично. А вот стать перевалочной базой для вас я вполне могу». Достав карту, Антон Витальевич указал мне размеченные территории Российской империи в Айлендере. «Не знаю, какие у вас планы, Ярослав Владиславович, но хотелось бы знать, на что мы можем рассчитывать в плане общей обороны». Я кивнул и вилкой провел вдоль всей границы. Когда я узнал специфику своей будущей земли, сразу решил, что оставлю только безопасный торговый коридор, поделился информацией я. Остальное заблокирую минами и лазерными пушками. «Доходчиво», — почесав подбородок, хмыкнул Росток. «Но дорого, ваша милость. Вольные баронства могут продавить ваши минные поля за счет мяса. Рабство там процветает, так что найдется, кого послать на убой». «Я этот факт учел, господа», — улыбнулся я. «И потому мины будут магического характера. Это на земле эндолеон в цене. Здесь он стоит копейки. А зачарование обойдется мне в рубль за штуку». «Ого», — заявил Кириллов. «А мы разницу в ценах не учитывали. Вот что значит профессионал». Даже в голову не пришло переложить защиту на магию. «Инерция мышления», — заявил Росток. «Как у рыцарей при Кресе, которые поверить не могли, что дешевые лучники их перебить способны. Мы привыкли опираться на технику, вот и не подумали, что можно поступить иначе». Я сделал глоток кофе. «В любом случае, господа, предлагаю нам договориться не только о связи между собой и поддержке, если вольные баронства все же решатся нас атаковать», — заговорил я. «Думаю, что никто не станет возражать, что было бы неплохо разок-другой выбраться на черный рынок самим, оценить, что мы можем купить, и стоит ли вообще захватывать эту территорию для Российской империи». Молодые бароны переглянулись между собой, на лицах возникли улыбки. Кажется, моя идея прозвучала симфонией для их ушей. Каждый из них относился к родам, которые никто не посмел бы назвать мирными. Тот же Брылев, если отбросить все остальные деяния, из рода потомственной военной элиты. Гренадеры уже лет 50 ходят в бой под руководством Брылевых. И весь род там соответствующего воспитания и характера. «Тут возражений не будет», — подтвердил мои мысли Антон Витальевич. «Тогда давайте сразу обменяемся каналами связи. Позднее, когда наладим бесперебойный контакт, уже договоримся насчет посещения вольных баронств и каким составом двинемся». Я кивнул и поднял чашку с кофе. Остальные последовали моему примеру. Столкнув посуду над столом, мы сделали поглотку, и пятерка благородных сыновей воинственных родов покинула заведение, оставив меня одного. А через 15 минут в кабак заглянул неизвестный мне боец. Оглядев зал, он кивнул кому-то снаружи, и в помещение втянулся сразу десяток дружинников. Я на них особо не смотрел, тут сейчас от бойцов благородных родов не продохнуть. А затем в зал вошел тот, кого я ожидал увидеть меньше всего. «Семен Тихонович», — с довольной улыбкой отсалютовал ему чашкой кофе я. «Рад видеть вас в полном здравии». Глядя на меня, он не удержал эмоций под контролем. Лицо Смирнова пошло пятнами, хотя он и смог кивнуть мне в ответ, как будто ничего странного в такой встрече и нет, и мы просто знакомые. Впрочем, руку ему императорские целители залатали. Тихону Александровичу не пришлось даже виру нам выплачивать. Так что, можно сказать, мы разошлись бортами, и каждый остался при своем. Бойцы Смирнова вместе с новоявленным бароном заняли противоположный от меня столик. Официант с предвкушающим доходы лицом двинулся к ним. А дверь вновь открылась, впуская сразу трех благородных. Два брата, напоминающих шкафы, черные волосы коротко острижены, руки едва не рвут рукава форменных рубах. А вот сестра у этих гигантов на их фоне смотрелась хрупкой фарфоровой фигуркой. «Тёма, Саша», — бархатным голосом обратилась к шкафам девушка. «Кому подсядем?» Очевидно, оставаться только с братьями она не планировала. А потому отдала решение на откуп старшим родственникам. Один из них тут же оценил ситуацию и кивнул в мою сторону. «Князев в эльфах разбирается». Она кивнула в ответ и решительно направилась ко мне. «Ваша милость, позвольте представиться», — заговорила она, глядя в мое лицо такими же черными, как и волосы, глазами. «Булатова Екатерина Федоровна, баронесса Утопья и ваша будущая соседка».